Алексей Пехов. «Пожиратель душ». Читает Михаил Мурзаков. О его приходе сообщили птицы. Десяток ворон оставили ветви черных елей и с возмущенными воплями бросились прочь. Несколько минок спустя из-за деревьев появился незнакомец. Со стороны могло показаться, что густые еловые лапы поспешно раздвинулись, пропуская человека, чтобы он наконец-то покинул лес. Не оглядываясь на угрюмую зеленую стену, чужак прошел по утопающему в утренней росе небольшому лугу и остановился у сонного, ленивого, прячущегося в перину из тумана ручья. Сняв с плеча сумку, положил на траву посох, зачерпнул ладонями воды и, фыркая, умылся. Вода пахла хвойной свежестью и... смертью. Смерть витала над этим краем. Раскинув черные кожистые крылья и накрыв своей тенью землю, от низких, изъеденных безумными ветрами гор на юге до свинцового холодного моря на севере. Быть может, другие люди не смогли бы ощутить незримое тягостное присутствие пожирательницы жизни, но этот человек не раз и не два общался с той, которая уводит в бездну, и узнал ее дыхание. Не обращая внимания на неприятный привкус, он с удовольствием напился, затем наполнил флягу. Ручей остался к такому самоуправству безучастен, и чужак, наверное, в насмешку над ним, тонким пальцем с длинным, покрашенным в черный цвет ногтем, провел по спокойной глади. Вода на миг взволновалась и тут же успокоилась. Стали видны бело-черные камешки на дне и отражение бесцеремонного наглеца. Любой смог бы опознать в нем уроженца далекого жаркого Сдиса. Худой, смуглый, с запавшими щеками, огромным орлиным носом, высоким открытым лбом и тонкими, сжатыми в одну линию губами. Бритая голова, кустистые брови. Небольшая черная бородка придавала Сдисцу да нельзя нелепый вид. И в мире нашлось бы много шутников, не упустивших случая посмеяться над путником, если бы не одно «но». Глаза. Стоило весельчакам посмотреть в них, и смех застревал где-то в горле. Два черных, безучастных провала под густыми бровями многих заставляли отводить взгляд. Особо суеверным казалось, что на них смотрит сама бездна. Возможно, в этом была доля правды. Закончив пить, человек встал, перебросил через плечо кожаную сумку, поправил складки на некогда белой, а сейчас порядком испачканной за время путешествия мантии, набросил на голову капюшон, затянул пояс, на котором висел кривой восточный меч в потертых лиловых ножнах, и подхватил лежащий на траве посох. Об этом предмете следовало сказать особо. Высотой в человеческий рост, черен, как долгая северная ночь, в верхней четверти он переходил в нечто, напоминающее позвонки. Те, в свою очередь, заканчивались набалдашником в виде оскаленного человеческого черепа. Знающим людям Хиллс говорил о многом. Впрочем, как и незнающим. И те, и другие предпочитали держаться подальше от его обладателя. Прищурив глаза, незнакомец несколько долгих ун смотрел на север. Туда, где за приземистыми курганами, по его расчетам, должно было находиться человеческое поселение. Именно оттуда сильнее всего разило смертью. Больше не задерживаясь, Сдисец перепрыгнул через ручей и отправился в выбранном направлении. Высокий и широкоплечий, двигаясь на удивление легко и плавно, он скользил через туман быстро и бесшумно, словно клоп-водомерка по озерной глади. Пройдя ярдов 20, мужчина нахмурился, как будто вспоминая о чем-то незначительном, а затем улыбнулся одними губами. Тихо свистнул, словно подзывал охотничью собаку, и, не давая себе нужды проверить, идет ли она следом, прибавил шагу. В ответ на его зов из содрогнувшегося от омерзения леса вышли семеро в обрывках, которые язык не повернулся бы назвать одеждой. От созданий исходило ужасное зловоние. Их глаза горели зеленым огнем. Раскинувшись цепью, они семенили за своим господином, не приближаясь, но и не отставая. Все были вооружены. Кто тяжелым, заброшенным на плечо двуручным мечом, кто секирой, кто шестопером. В отличие от хозяина, эти твари не знали усталости, не ощущали боли, не хотели спать, и даже вечный голод, терзавший их тупые головы, оказался обуздан. Чужак сплел из никчемных оболочек отличных охранников, безропотных, непритязательных и, что самое главное, бесстрашных и верных. Они были его вещами. И хотя жрали талику силы, но уже не раз приходили на помощь в дремучих льдистых землях империи. Лук закончился. Впереди показалась каменная, заросшая по краям дурно пахнущим желтоцветом тропинка. Она вела к курганам и, стараясь не задевать их седых склонов, скрывалась за холмами. Именно туда направился чужак. Конечно, он мог бы пойти иной дорогой, но позволил себе немного любопытства. Ему стало интересно, что послужило причиной прихода пожирательницы жизни. Как и предполагал мужчина, курганы оказались мертвы. Сквозь толщу земли он ощущал останки тех, кто давным-давно пирует в ледяных залах бога северных варваров – Уга. Захоронения были старыми и не представляли опасности для живых. Смерть на этот раз пришла не из древних могил. Ноги слуг безжалостно мяли высокую седую траву, растущую на склонах, пугали мелких кузнечиков, наслаждающихся коротким холодным летом, спеша за тем, кто подарил им временную жизнь. Туману надоело прижиматься к земле, и он густой пеленой повис в воздухе, скрыв своим призрачным телом все, что располагалось в 15 ярдах от чужака. Но тот и не думал снижать темпа, шел уверенно и быстро. Чтобы придерживаться верного направления, ему не были нужны глаза. Широкие крылья носа трепетали, он ощущал аромат пожирательницы и шел туда, где тот витал сильнее всего. У последнего из курганов, самого низкого, находилось кольцо дольменов. Мрачные, заросшие алыми пятнами лишайника, строения оказались забрызганными кровью. Создавалось впечатление, будто они сверлят путника тяжелыми взглядами, предупреждая о том, что здесь не место незваным гостям. Но пришелец не обратил на древнее святилище никакого внимания. Его было не так просто напугать. В круге, который создавали дольмены, стоял потемневший от крови каменный жертвенник. Рядом с ним в землю были воткнуты копья, обвязанные множеством разноцветных тряпочек и лоскутков, словно ярмарочные ходули. На каждом из них скалился козлиный череп, последний из жертв, принесенных Угу. Здисец внимательно изучил место и нашел то, что искал – изображение снежного кота. Теперь он знал, какому клану северян принадлежит поселение. Рыжеволосым детям Ирбиса, одному из 7 племен варваров, населяющих льдистые земли. Когда курганы остались позади, путник оказался в широкой долине. С юга и востока на нее наступала непроходимая еловая стена, с запада увенчанный сосенками холмистый пояс, а на севере начинались леса, лик через 80 переходящий в тундру, тянущуюся до самого Свинцового моря. В долине тоже был туман. Впрочем, не такой густой, как у дольменов. И все же часовой на смотровой вышке заметил чужака, лишь когда тот оказался всего в сотне ярдов от частокола. Это было непростительно, хотя белое на белом всегда сложно разглядеть. Пришелец, точно демон, вынырнул из витающего над землей густого молока. Давая себя рассмотреть, он откинул капюшон и не спеша перешел вброд неглубокую речушку, заросшую по берегам жидкой низкорослой осокой. Поначалу наблюдатель на посту не понял, что это за человек, и лишь после того, как из марева выбрались 7, рыжеволосый северянин поднял тревогу. Путник остановился, не дойдя до ворот ярдов 15. Следом за хозяином, повинуясь неслышимому приказу, остановились и слуги. Облаченный в белую мантию, с интересом рассматривал встречающих. 20 человек. Высокие, рыжеволосые и усатые. Каждый из мужчин носил килт и распахнутую на груди шерстяную рубаху или кожаную безрукавку. Все были вооружены. Стражник на вышке держал лук наготове. Северяне смотрели на чужака хмуро и недружелюбно, но без боязни и ненависти. Пришедший расценил это обстоятельство как большую удачу. Он знал, что обычно глупые поступки совершаются не от недостатка ума, а из страха. Сейчас же никто не спешил стрелять или тем паче бросаться на него с оружием. Значит, есть шанс договориться с этим неприветливым народом и узнать, что у них стряслось. Два десятка угрюмых детей Ирбиса внимательно изучали пришельца, облаченного в белое одеяние. Тот обеими руками опирался на посох, и на его лице нельзя было прочесть ни одной эмоции. Черные глаза скользили по высокому проломленному частоколу, смотровой вышке, разрушенным воротам. Он подчеркнуто не замечал людей, давая им время принять решение. Наконец, когда молчание стало невыносимым, из толпы вышел грузный, высокий, немолодой уже мужчина и, передав свое оружие одному из товарищей, решительным шагом направился к Сдисцу. На семерых мертвецов, что стояли за спиной незваного гостя, он даже не посмотрел. Путник одобрительно хмыкнул себе под нос. «В чем варварам не откажешь, так это в невозмутимости и смелости. Ожившими куксами их не испугать. Не то что жителей более цивилизованных земель». Сын Ирбиса оказался на голову выше незнакомца и гораздо шире в плечах. От него пахло потом и дымом. Голубоглазый гигант прожег носящего Хиллс человека настороженным взглядом и произнес: «Я Ратон, сын Гальба. Что тебе надо, колдун?» «Люди считают опрометчиво называть свое имя тому, кто черпает силу из бездны», — криво усмехнулся некромант. Голос у него оказался сухим и неприятным. «Должно быть, это глупые люди. Только злой дух да снежный демон могут украсть имя и вселиться в человеческое тело. Ты не похож ни на того, ни на другого. Твоя кровь так же тепла, как моя», — последовал ответ. «Возможно, ты и прав, воин». Черные глаза смеялись. «Что тебе надо?» «Не уверен, что ты сможешь исполнить все мои желания. Но если найдешь мне крышу над головой и немного жареного мяса, я буду счастлив». «Поклоняющемуся смерти здесь не место. Она может прийти к нашим очагам». «Смерть уже среди вас. Думаю, после нее вы вряд ли заметите мое присутствие». Ратон вздрогнул. «Откуда ты знаешь?» «Я же не спрашиваю, откуда ты знаешь, когда начнется снежный буран. Где пройдет рысь или проползет ледяной червь?» «Кто поверит Сдисцу? Люди юга коварны», — пробормотал северянин и неуверенно оглянулся на товарищей. «Мне незачем причинять вам вред. Быть может, я смогу помочь», — вкрадчиво произнес колдун. «Иди, передай слова старейшинам, пусть они примут решение. Я подожду». В этот момент из-за спин варваров поспешно вышла невысокая, пухлая женщина. В отличие от северян, она была одета в платье, которое носили маги Империи. Житель Сдиса нехорошо прищурился и сжал посох побелевшими пальцами. «Вот так встреча», — пропел он, и мертвые слуги за его спиной зашевелились и приблизились на несколько шагов. Ратон почувствовал себя неуютно, но все же сделал то, чего колдун от варвара никак не ожидал. Встал между ним и ходящий. Увидев на своем пути живую преграду, женщина с досадой нахмурилась, и плясавшая на ее правой ладони молния затихла. Утекла в морщинистые пальцы, спрятавшись до поры до времени. Но в воздухе все равно ощутимо пахло грозой. «Как ты попал сюда, Белый?» — спросила она. Лицо у нее было старым, заострившимся и очень усталым. «Позволь мне умолчать о своих путях, ведьма», — процедил темный маг. «Не позволю», — отрезала ходящая. «Те, кто поклоняется проклятым, в землях Империи вне закона. Владеющему темным даром здесь не место. Убирайся, мразь, и уводи своих мертвецов». «Я бы хотел посмотреть, как ты заставишь меня это сделать, женщина», — неприятно рассмеялся чужак. Ее бледное лицо пошло пятнами, в серых глазах вспыхнула ненависть, и на ладонях вновь появилась молния. В ответ на это череп на посохе некроманта ожил и, протяжно зевнув, с явной насмешкой уставился на волшебницу. Тем временем куксы сделали еще несколько шагов, взяв людей в неполное кольцо. Зеленые глазницы неотрывно смотрели на волшебницу, и та не сразу поняла, что оказалась окружена. «Ты слишком слаба, чтобы справиться со всеми, женщина. Мертвая плоть разрушается совсем не так, как живая», — вкрадчиво произнес Белый. «Даже если тебе удастся убить меня, кто-нибудь из них сожрет тебя вместе с твоими молниями. Не слишком приятная перспектива, не правда ли?» Ходящая закусила губу, но не сдалась. Она готова была броситься в бой, и некромант с досадой поморщился. Глупая баба. Представители двух веками враждующих между собой магических школ встретились, и вот-вот должно было произойти непоправимое. Неизвестно, что оставит после себя магия, цветущие сады или пепелище. Скорее всего, последнее. Ратон затаил дыхание. Он молился Угу, чтобы тот не допустил поединка, и бог его услышал. Кто-то дернул варвара за рукав, и мужчина с удивлением понял, что рядом стоит его 12-летний сын. Следовало устроить мальцу большую порку, что пришел без спроса, но сейчас не время. Отец наклонился, и мальчик прошептал. «Нагор ждет чужака. Я сбегал и передал». «Молодец». «Достаточно, госпожа», — прогремел Ратон. «Колдун войдет в деревню, так решил старейшина». «Вы не посмеете, эта тварь опасна! Я запрещаю!» «Это Север, и мы свободный народ. Слово старейшины — закон. Только он может приказывать». «Он принесет зло в ваши дома». «Зло уже поселилось там», — невозмутимо пророкотал упрямый северянин. «Отойдите, госпожа». «Безумцы! Вы пожалеете о том, что впустили в свои жилища пожирателя душ. Но будет слишком поздно». «В моей земле, говорят, собака лает, караван идет», — усмехнулся некромант. «Успокойся, женщина, а еще лучше уезжай. С тем, что здесь произошло, тебе не справиться». Она ничего не ответила, лишь сокрушенно покачала головой и пошла прочь. «Ты войдешь со мной в рангу, но не мертвые», — прогремел Ратон, когда ходящая скрылась из виду. «Им не место среди живых». «Да будет так, о громоподобный», — улыбнулся колдун. «Мои слуги подождут у курганов. Постарайся сделать так, чтобы никто из деревни не гулял по тем местам какое-то время». Покойники развернулись и размеренной поступью отправились в обратном направлении. «Как нам тебя называть?» — спросил варвар, провожая костлявые силуэты хмурым взглядом. «Гафур», — чуть-чуть помедлив сказал Здисец. «Гафур ибн Асад аль-Сахальнифул». Деревня, названная Рангой, оказалась неожиданно большой. 60 сложенных из камня приземистых изб с земляными и соломенными скошенными крышами, небольшими, затянутыми рыбьими пузырями оконцами и крепкими дверьми. Со стороны жилища казались холодными и темными. Гафур шел сразу за Ратоном. За спиной сопело четверо вооруженных, не спускающих с него глаз, воинов. Люди рискнули, пустили его в поселение, но не собирались оставлять без присмотра. Вполне разумная предосторожность. Хотя, если что будет не так, они его не остановят. На чужака глазела вся деревня, в особенности дети. Однако никто не кричал, не показывал пальцем, не бежал следом. Смотрели молча. И также молча провожали взглядами. Этот народ был совсем иным, чем люди юга, закаленный холодом. И все же Здисец чувствовал страх, запланивший поселение, словно кто-то злой и жестокий пробежался по Ранге с полным котелком ужаса и расплескал все содержимое на землю. От незримого присутствия пожирательницы жизни ломило кости и сжимало виски. А еще в воздухе витал странный запах, столь неуловимый и незнакомый, что колдун никак не мог понять, что это такое. Гафур обратил внимание на группу разрушенных хижин на западе, совсем недалеко от сосновых холмов. Создавалось впечатление, что какой-то великан развалил их одним ударом. А затем, не удовлетворившись этим, проломил частокол, вырвав из земли массивные еловые бревна. Ратон заметил, куда смотрит некромант, и пробурчал проклятие. «Это лишь хвост ледяного червя». «Действительно. Или ураган погулял не только на окраинах, но и в центре деревни». Два больших общинных дома оказались раздавлены в лепешку. «Я хочу осмотреться». «Позже, колдун, сейчас нас ждет старейшина». «Говорят, у вас их несколько». «Остался один», — помрачнел Ратон. «Остальные находились там». Он кивнул в сторону ближайшей развороченной избы. Всю оставшуюся дорогу они провели в молчании. Наконец, северянин остановился у одного из домов и, буркнув «Жди здесь», вошел внутрь. Спустя какое-то время рыжеволосый гигант под руку вывел из темной избы полуслепого старика. Несмотря на возраст, старейшина все еще был крепок, и Гафур не сомневался, что его мозолистые руки когда-то вполне могли гнуть подковы. «Я Нагор, сын Зарона, гость. Какая нужда заставила тебя прийти в нашу деревню? Ты знаешь, кто я такой?» Колдун не любил быть вежливым. «Да, я слышал о таких». Старейшина не обиделся на грубость. «Но никогда еще люди из Диса не приходили в льдистые земли. Не говоря уже о тех, кто выбрал белое и поклонение проклятым. Твой путь был долог и труден. Не просто пройти через земли Империи. Ты что-то ищешь?» «Путешествую», — пожал плечами некромант. «Смотрю мир. Тот, чей посох увенчан семью позвонками, может себе это позволить. Никогда не думал, что буду рад белому. Никто из нас не знает, чему будет рад в тот или иной момент». «Мудрые слова», — кивнул Нагор. «А еще люди никогда не знают, когда их настигнет зло. Зайдем в дом. Ты, должно быть, голоден, гость». Внутри жилища пахло старыми шкурами, свежими грибами и сосновой смолой. На земляной пол были набросаны медвежьи шубы, в глиняном очаге полыхало пламя. Здесь оказалось жарко, словно в великой пустыне, но Гафур этого не замечал. Он родился среди песков, где у прибывших из-за моря чужестранцев от полуденного солнца вскипает кровь. Здесьцу предложили жареную лосятину и копченого лосося, мелкие сладковатые корнеплоды, кедровые орехи в меду и густое пиво. Некромант утолял голод. Ратон и Нагор молчали. Первый к еде не притрагивался, второй пил напиток из душистых трав, который ему заварила молодая женщина. То ли внучка, то ли еще кто. «Я готов тебя выслушать, старик», — сказал колдун, покончив с пищей. Старейшина кивнул, крякнул и вытер усы. Поставив грубую глиняную кружку на невысокий дубовый стол, задумался. Затем неожиданно спросил. «Что ты чувствуешь, идущий за бездной?» «Смерть и страх». «Да, много смерти. И еще больше страха. Дети Ирбиса не боятся холодную деву. Нет, другое тяготит нас. Тот, кто приходит, пожирает души. Ни один из погибших не достиг ледяных чертогов Уга». «Когда это началось?» 8 дней назад. Тогда впервые пришел возвратившийся». «Возвратившийся?» Такого названия Гафур не слышал. Возвратившийся мог быть кем угодно, от обычного неупокоенного или какой-нибудь разновидности местного гуля и заканчивая верховными альгастами. Связываться с последними совершенно не хотелось. «Да, в жарких песках с Диса таких не бывает. У него есть и другое имя». Старейшина испытующе посмотрел на бритоголового. «Возможно, его ты слышал. Хелблар». Глаза колдуна нехорошо блеснули. Теперь он бы очень хотел, чтобы это оказались всего лишь альгасты. Твари сильные, свирепые, но куда менее опасные, чем то, что пришло в деревню. «Также его называют Драугром. Я слышал о таких существах. Продолжай». «Он приходит каждую вторую ночь, убивает людей и скот. От него нельзя спрятаться, и никто из сынов Ирбиса не знает, кто станет следующим». «Вы пытались с ним справиться?» «Дети Ирбиса – воины. Лучшие в Империи. Здесь должен помнить, кто охраняет врата шести башен». Голос старика стал жестким. «Конечно, пытались. Все, кто осмелился выйти в ночь, мертвы. Тех, кто искал его логово, больше не видели. Хелблар не страшится оружия. Его нельзя победить сталью. Только магией». «Уходящей это не получилось?» «Нет», – скрипнул зубами Ратон. «Она появилась 6 дней назад. Пыталась его убить, но возвратившийся ловок и хитер. Он убивал и уходил, прежде чем она его встретит. Лишь однажды она поразила его заклинанием, но впустую». «Естественно. Эта волшебница отнюдь не сильна, а Драугр, даром что раньше был человеком, сейчас обладает совсем иными возможностями и умениями. Молнии, лед и прочие ярмарочные фокусы здесь не помогут. Драугр – необычный оживший мертвец. Нечто пострашнее. Лев царства мертвых». «Скольких он убил за эти дни?» 23 человека. Я приказал их сжечь». Гафур одобрительно кивнул. «Верный поступок. Пламя не даст телам, у которых похитили души, подняться из могилы и причинить вред живым. Если бы у Хеллблара появилась свита, дела бы обстояли еще хуже, чем сейчас. «Вы знаете, кем он был при жизни?» Повисло неловкое молчание. Старейшина сверлил взглядом Ратона, и тот, наконец, неохотно произнес. «Да, он жил в нашей деревне, его звали Даром». «Он был молод?» «Это так важно?» Отчего-то оскалился Ратон. «Да, молод». «Значит, душу он сосет гораздо медленнее, чем старик. Хорошо». «Как он умер?» «Убил себя». Было видно, что рыжему великану этот разговор неприятен. Гафур недоверчиво хмыкнул. «Странно. В некоторых случаях самоубийца мог выбраться из могилы и шататься ночами по окрестностям, а порой даже посасывать кровь у скотины. Но превратиться в Хеллблара маловероятно. Для этого надо нечто большее, чем покончить с собой». Некромант почувствовал, что после стольких лет поисков он наконец-то напал на след. «Ты знаешь, почему он решил умереть?» Заговорил Нагор, и Ратон с явным облегчением перевел дух. «Он убил женщину из-за того, что она была не его, а потом решил уйти следом. Ук не принял душу убийцы в ледяные чертоги, и поэтому пришел возвратившийся». Некромант покачал головой. «Сомневаюсь, что все так просто, старик. Хеллблар — это высшая ступень того, во что может превратиться мертвый. Драугар пожирает не только плоть. Питаясь душами, он набирается сил. С каждым убийством, с каждой душой становится все сильнее и сильнее. А затем перерождается в то, от чего бегут даже снежные тролли. А уж их-то никто не смеет обвинить в трусости. Я сомневаюсь, что все дело в непринятой душе. Возвратившимся движет что-то иное». «Что?» – нахмурился Ратон. «Еще не знаю. Расскажи мне о женщине». «Наара была красива», – процедил Ратон. «Она многим нравилась, но ее родители давно решили, кому она будет принадлежать. Через месяц девочка и наш лучший воин, Хазон, должны были связать себя узами Уга. Но Даром любил ее и убил, чтобы она не досталась другому». Некромант презрительно поморщился. Порой людские поступки ставили его в тупик. «Ты поможешь прогнать зло?» Старейшина не отводил от него глаз. «Быть может, и помогу», — после очень долгого молчания сказал некромант. «Мы не справимся сами. Ни один меч и топор деревни здесь не помощники. Тебя послал Ук. Веришь ты в это или нет? Если уйдешь, люди будут умирать до тех пор, пока никого не останется». Гафур хотел было сказать, что ему все равно, но произнес совсем иное. «Этой ночью он должен прийти вновь. Я останусь с вами. Это все, что я могу обещать. Но пусть ходящая не мешает мне. Ты согласен?» «Да». «И мои слуги к вечеру вернутся. Они понадобятся». На этот раз старейшина задумался надолго. «Люди не должны пострадать от вставших из могил». «Договорились». «Делай то, что сочтешь нужным, но только прогони возвратившегося», — дал разрешение Нагор. Наступил вечер, а северное солнце и не думало клониться к закату. Добравшись до горизонта, оно, казалось, замерзло, застыв до утра и превратив ночь в жалкую падчерицу сумерек. За время своего путешествия по этим землям Гафур так и не смог привыкнуть, что в полночь здесь светло точно так же, как и ранним утром. То ли дело ночи Сахаль-Нефула, черные, как синский бархат, и теплые, словно дыхание любимой женщины. Та, что должна была прийти сейчас, была жалким ублюдком, выродком, к которому не подходили великие слова визиря Нафасарата. «Храни же нас от света и от лжи. Храни от льва, гиены и печали. О, ночь, возьми нас в руки сладкой тьмы, закрой плащом от ярости и стали». Нечто совсем другое, медленно и неуловимо подкрадывалось к деревне. Сейчас та, кого среди великих минаретов называли королевой звезд и владычицей луны, словно большая голодная кошка, затаилась за южными кряжами, ожидая своего нара, чтобы прыгнуть и собрать кровавую жатву. За день некромант побывал на развалинах домов, но не смог узнать ничего нового. Ощущения оставались теми же, что и раньше. Смерть, страх, месть и нечто неуловимое. Столь старое, что его никак нельзя было узнать. Он все больше и больше склонялся к мысли, что на правильном пути. Драугар появился не просто так. Но чтобы быть уверенным в этом точно, его следует убить. А это не так-то легко. С того самого момента, как солнце стало тускнеть, а тени удлиняться, каменные маски северян начали лопаться одна за другой. В глазах варваров плескались бездонные озера страха. Люди то и дело поглядывали на небо, чтобы не пропустить тот момент, когда следует уйти в дома и накрепко закрыть ставни и двери, а затем молиться Угу, чтобы Драугар прошел мимо. Если некоторые взрослые еще находились на улице, то детей и скотину давно загнали в избы. Смотровой покинул вышку, мужчины перестали собираться и разговаривать у костров. Вот-вот должно было случиться то, чего все боялись. Смерть на несколько наров возьмет деревню под свое крыло. Лишь птицы не опасались пожирательницы жизни, и, перепутав день с ночью, на все лады голосили в кронах деревьев. Гафур и Ратон сидели на берегу неспешной реки, слушая птичье щебетание. Некромант смотрел на черную, отражающую низкие облака, воду и молчал. Варвар, не оставлявший колдуна ни на минку, расположился поодаль, устроившись на холодном, покрытом лишайником, совершенно не прогревшемся за день, камне. Рядом с собой северянин пристроил боевой топор и то и дело поглядывал на бледное солнце. С каждой минкой он нервничал все больше, но колдун словно не замечал этого. Он никак не мог понять причин происходящего. Кое-что с кое-чем не сходилось, и это заставляло Сдисца не принимать поспешных решений. Пристукнуть такую тварь будет непросто. Возвратившийся небанальный Шуй-Агул или поднятый чарами скелет. Он обладает магией, и его шкуру пробьет не всякое оружие. «Вы проверяли могилу?» – неожиданно спросил Гафур. Ратон перестал пялиться на небо и кивнул. «Да, на следующий день после того, как пришел возвратившийся. Могила пуста. Иначе мы бы уже справились с ним. Хелблар устроил себе логово где-то в лесу». «А что с телом девушки?» «Если ты о могиле, она цела». Некромант поджал губы, но ничего не сказал. «Тот, кто должен был стать ее мужем, жив?» Лицо Ратона застыло. «Да». «Хочу с ним поговорить». «Сейчас у нас нет времени, Белый. Ночь близится, следует уходить». «Мы успеем». Рыжий нахмурился, затем решился спросить. «Отчего он пришел к нам? Неужели Уг был прогневан?» Некромант ничего не знал о воинственном башке рыжих и поэтому пожал плечами. «Могу лишь сказать, что земля ничего не рожает без причины. Даже Драугра». «И ты не знаешь эту причину?» «Не знаю», — не стал отрицать некромант. «Я думал, такие, как ты, все знают о тьме». «Тьма многолика, варвар. Порой она принимает образ света, и не каждый может отличить их друг от друга». «Тьма есть тьма», — сурово произнес Ратон. «Она никогда не делает добра, а свет зла». «Выходит, я свет?» — мягко спросил Гафур, с интересом посмотрев на угрюмого северянина. «Что?» — не понял тот. «Я не разнес ваше поселение по бревнышку, хотя мог бы это сделать. И помогаю избавиться от Хелблара. Это ли недобрый поступок, человек? Выходит, я не тьма, а нечто иное». «Не знаю», — насупился варвар. Маг сухо рассмеялся и взял посох. «Отчего люди видят только две стороны, светлую и темную? Почему считают мастеров круга злом только от того, что мы дружим со смертью и умеем с ней договариваться? Они боятся нас, хотя мы ничуть не хуже ходящих. Думаешь, те добры?» Он вновь засмеялся. «Поверь мне, башня отнюдь не стремится к миру. Мы, как и они, не темные и не светлые. Нет изначального добра и изначального зла. Есть люди, их желания, мечты, цели, поступки. Все остальное – отражение этого». «Люди всегда будут бояться тех, кто может управлять мертвыми. Ушедшие принадлежат земле, но не живым». «Страх – плохой сосед. Он лишает разума, сил, а затем и жизни. Стоит единожды испугаться, и пожирательница встанет за твоим левым плечом». Ратон насмешливо улыбнулся и разом стал походить на разбойника с большой дороги. «Ты никогда ничего не боишься, колдун?» «Никогда и ничего», — отчеканил тот. «Это слишком большая роскошь для меня и моего искусства». «Зачем ты пришел в нашу деревню?» Черные глаза какое-то время буравили рыжеволосого воина. «Кажется, я уже говорил, что путешествую». Ратон с сомнением хмыкнул. «Не знаю, что ты ищешь, но у нас нет ничего ценного». Некромант проследил, как спешащий муравей тащит в муравейник половинку жука, затем посмотрел на север, где темнел еловый лес. Солнце наполовину скрылось за ним и застряло, как видно, запутавшись в ветвях. «Я запомню твои слова. Идем, не стоит искушать смерть». «Даже тебе?» – усмехнулся Ратон, подхватывая топор. «Даже мне», – серьезно ответил некромант, а затем не спеша направился в сторону деревни, не проверяя, идет ли за ним северянин. Тот, конечно же, шел. Несмотря на то, что снаружи и не думало дальше темнеть, из-за плотно закрытых ставень и надежно укрепленной двери в доме Ратона властвовал мрак. Никто не озаботился разжечь огонь. Было тихо. Так тихо, что Гафур слышал, как стучат сердца жены северянина и его детей, прячущихся под полом. Сам сын Ирбиса сидел у остывающего очага, положив топор на колени. Он не шевелился. Но некроманта нелегко было обмануть. Здисец знал, что рыжий и не думает спать. Слишком частое и поверхностное дыхание, слишком громкое сердце, слишком яркое беспокойство за свою семью. «Прекрати думать о них», — приказал колдун. «Твои мысли лишь привлекут его к твоему дому». Северянин сделал глубокий вдох, выдох, а затем осторожно поинтересовался. «Разве ты не хочешь, чтобы возвратившийся пришел сюда? Я думал, ты этого добиваешься». Гафур издал едкий смешок. «Прости, варвар, но тогда ты самый глупый из отцов. Если ты считал, что Хелблар придет в твой дом, то должен был увести детей и жену». Раздалось сердитое ворчание. Казалось, что у очага сидит большой медведь. «Я не прав, Ратон». «Прав», — раздался неохотный ответ. «Прав, порази тебя, Ук». «Тогда почему?» «Неважно». «Нет». В голосе Гафура послышалась сталь. «Важно. Если мужчина готов рисковать жизнями своих детей, это важно. Ведь у тебя нет ничего ценнее их, так?» «Так», — подтвердил тот через какое-то время. «Так». «Ты пригласил меня в свой дом. Я это ценю. Но ты должен был понимать, что темное тянется к темному. Драугар рано или поздно почувствует мое присутствие и придет проверить, кто покусился на его землю». «Так в чем же дело? Неужели никто из твоих друзей не согласился бы принять женщину и двух сопливых ребятишек?» «Согласились, можешь не сомневаться. И сами предлагали мне это». «Но ты отказался. От чего?» И вновь гнетущее молчание. Некромант не спешил. Ждал. И одновременно отдавал приказ слугам, чтобы те окружили дом. Сейчас он смотрел глазами одного из них и видел, что деревня словно вымерла. На улице не было ни души. «Я сын Ирбиса. Моя семья опозорит себя, если из-за нее умрет кто-то еще». «Почему из-за вас кто-то должен умереть? Так уже было?» «Нет. Но возвратившийся может искать нас». «Не кажется ли тебе, что ты сообщаешь мне об этом слишком поздно?» – процедил некромант. «Почему он может вас искать? Зачем вы ему? Что вы ему сделали? Ну же, говори, забери тебя бездна!» «Да, Ром был моим старшим сыном», — глухо произнес Ратон. «О!» Казалось, колдун нисколько не удивился этому. «Ты считаешь, что Драугр может почуять родную кровь? Если бы это было так, вы все давно были бы мертвецами. Твой сын мертв. То, что приходит ночами, уже не человек. Он не помнит ни отца, ни матери. Не знает, кем был в жизни. Вы ему без надобности, тут нечто иное». «Что?» «Кто знает. Быть может, месть. Быть может, еще что-то». «Кому он может мстить, Белый? Что мы ему сделали?» «Вам лучше знать, что вы сделали, а что нет». «Когда придет Хелблар, ты выйдешь и убьешь его?» «Я еще не настолько сошел с ума». Здисец почувствовал, как Ратон смотрит на него. «Ты боишься его?» «Нет, но я не стремлюсь умирать. А теперь помолчи, он рядом». «Откуда ты?» «Птицы. Их больше не слышно». А затем раздались тяжелые шаги. Земля содрогалась от веса идущего. Гафур приблизительно это и предполагал. Драугр не похож на обычного выходца из могилы. Он меняется не только внутренне, но и внешне. Настолько прибавляет в весе и размерах, что даже самый сильный человек в мире вряд ли сможет приподнять его тушу над землей хотя бы на дюйм. Послышался хруст, треск, крики отчаяния, впрочем, очень быстро оборвавшиеся. Стало ясно, что один из соседних домов постигла не самая приятная участь. Минка тишины и вновь треск лопнувшей крыши. На дворе сверкнула ослепительная вспышка, да такая, что даже закрытые ставни не смогли ее пригасить. На мгновение Ратон увидел заострившееся бледное лицо некроманта. «Что это?» «Ходящее. Он пришел в дом, где сидела ходящая». «Думаешь, она его убила?» «Нет, скорее наоборот. Она не справилась». «Ты не поможешь ей?» «Уже поздно что-либо делать. Теперь он идет к нам». Пробормотал Гафур и отправил навстречу с возвратившимся свое мертвое воинство. Он знал, что последует за этим, но не ожидал, что все закончится так быстро. В твари клокотал такой котел мощи и страстей, впитанных с чужими душами, что у Здисца на миг перехватило дыхание. Ни один из семи мертвых не смог причинить Драугру никакого вреда. Тот разорвал врагов, даже не замедлив тяжелого шага, и куксы умерли во второй раз. Теперь уже навсегда. В следующее мгновение на крышу дома Ратона обрушился страшный удар. На некроманта и воина посыпалась пыль. Наверху что-то заскрипело, застонало, затрещало надсадно. Часть кровли обрушилась внутрь, едва не придавив северянина, а на фоне светлого неба появилась огромная когтистая лапа. «В сторону!» – рявкнул некромант, и его посох запылал серебристым светом. Ратон, забыв о топоре, с руганью откатился в угол. Гафур выкрикнул заклинание. Череп на Хилсе ожил. Зло зашипел и плюнул серым сгустком. Крыша превратилась в труху, а того, кто сидел на ней, отбросило в сторону на несколько десятков ярдов. Некромант слышал, как тяжелое тело угодило в сарай и перемололо его в щепки. Из-за повисшей в воздухе пыли ничего не было видно. Каждый вдох причинял боль. Хотелось кашлять и чихать, но Здисец не потерял присутствие духа. Он вливал в посох силу, наполнял его, заставляя надсадно визжать от прикосновения к бездне. На время оглохший и ослепший Ратон пытался встать. Колдун начал сплетать заклинания, но не успел. Крыши больше не было, и Хелблар, одним мощным прыжком преодолев стену, оказался внутри. В нос ударил запах гнилой травы, хвои и мяса. У Гафура не было времени, чтобы рассматривать противника. Хилс надрывно взревел и вновь плюнул серебристо-серым. Сияющий мертвым светом шар врезался Драугру в грудь, отбрасывая назад. Возвратившийся стукнулся спиной о каменную стену и, проломив в ней дыру, вывалился на улицу. Маг крутанул посох над головой, гортанно выкрикнул несколько фраз. Взвыло, сверкнуло. Ратон вновь на мгновение ослеп, а когда зрение к нему вернулось, он увидел, что у пролома в стене струится и переливается огромная змея, состоящая из бледно-голубого пламени. Оно было так же холодно и мертво, как и все, что касалось магии некроманта. Вместо головы у волшебной твари был лошадиный череп, глазницы которого пульсировали багровым светом. Создание угрожающе зашипело и раздуло капюшон, из-за чего через разрушенную крышу к небу устремился целый рой обезумевших голубых искр. Здисец на этом не успокоился, и, зачерпнув пыли, осевшей на пол после разрушения крыши, сдул ее с ладони вверх. Варвару показалось, что само небо загустело, сплетаясь в новую кровлю, призрачно-сизую и с виду необычайно хрупкую. Так счел не только Ратон, но и возвратившийся. Он пришел в себя от предыдущей атаки Гафура, взвился в воздух и всем своим немалым весом обрушился на магический кров. Северянин испуганно охнул, потянулся за топором, но, вопреки его ожиданиям, магическая преграда не только устояла под натиском, но еще и обожгла Хелблара. Тварь упала с высоты так, что содрогнулась земля. Поднялась и со стервенением безумца, теряя на ходу части растворяющейся плоти, бросилась на огненную змею. Холодное пламя вспыхнуло сгустком тьмы. Затем еще и еще. Надсадный рев, полный боли и разочарования, достиг звезд. И Ратон потерял сознание. Голова сына Ирбиса гудела. Во рту остался привкус крови. Помянув Уга и тряся рыжей головой, северянин тяжело сел. Он был жив, а это означало, что возвратившийся до него не добрался. Ратон пытался не думать о том, как провалился в забвение. Ему было стыдно за свою слабость, и он надеялся, что никто, кроме Здисца, не узнает о его позоре. Дети Ирбиса не должны падать в обморок, словно изнеженные жители Центральной Империи. Встать на ноги оказалось не так-то просто. Пол заметно качался, а стены готовы были закружиться в безумном хороводе. Так что до печи воин добрался исключительно на четвереньках. привалившись к каменной кладке, с трудом огляделся. Запутавшееся солнце готовилось вырваться из цепких еловых веток и объявить об очередном дне. Значит, они пережили ночь, и Хеллблар сегодня больше не вернется. Поискав глазами некроманта, хозяин разрушенного жилища увидел его в противоположном углу, недалеко от пробитой стены. Тот сидел по-восточному, закутавшись в грязно-серую мантию и обняв, словно ребенка, страшный посох. Набалдашник в виде черепа вновь казался всего лишь искусной подделкой, и на какой-то миг рыжий воин подумал, что все, что он видел ночью, — страшный сон. Но отсутствующая крыша, выломанная стена, след от огненной змеи на полу и густой слой непонятной ярко-оранжевой плесени на камнях говорили об обратном. На лицо Гафура был наброшен капюшон. Ратон видел лишь смешную козлиную бородку и не мог понять, спит некромант или нет. Поэтому после недолгих колебаний он решился на вопрос. «Ты жив, Белый?» «Вполне», — раздался сухой ответ. «Возвратившийся... Что с ним?» «К сожалению, ушел. Он ранен, если это слово вообще применимо к тому, кто мертв. Но не сильно. Ты рад?» «Не понимаю тебя». «Он же был твоим сыном». Едва заметный наклон головы. «У меня нет такого сына», — с яростью произнес Ратон. «Я потерял его, когда он убил женщину, запятнал честь предков и трусливо покончил с собой. Это не мой сын, это возвратившийся. Если бы мог, я убил бы его своими руками. Очень жаль, что ты не отправил его на вторую встречу со смертью». «Все оказалось гораздо хуже, чем я думал». Гафур не оправдывался, говорил тихо, словно для себя. «Его не так-то просто задеть. Заклятия еще ни разу не подводили, но здесь он почти не обращал на них внимания. Это не свойственно мертвым». «Хеллблар – непростой мертвец». «Мне ли этого не знать?» Ратону показалось, что некромант криво улыбнулся под капюшоном. «Но даже Драугр не выдержит удара змеи и праха. А он устоял. Устоял, северянин. Понимаешь, что это может значить?» «Нет». «То, что все не так, как вы мне рассказали. Драугр пришел непросто. Что-то подняло его из могилы. Не дает покоя. Подпитывает, словно ручей, реку и наделяет силой». «И что же это?» «Или кто?» — хмыкнул Белый. «Не знаю. Прежде чем узнать, придется уничтожить Хеллблара». «Ты справишься с ним?» «Я вновь говорю тебе, не знаю. Он ранен, но все еще силен. К тому же, прежде чем уйти, он убил всех собак. Я не смог его остановить». «При чем тут собаки?» «Собачьей крови я мог бы попытаться залить тот ручей, что кормит его. Но теперь придется потрудиться. Тот, кто пробудил Драугра, знал о моем присутствии и решил обезопасить себя, во всяком случае, на время». «Никто из детей Ирбиса не занимается темным колдовством». «Быть может, ты прав, а быть может и нет. Я постараюсь узнать это завтра». «Завтра? Не сегодня?» «Я слишком устал, чтобы спешить. Этой ночью он не придет, будет залечивать раны. И мне надо отдохнуть, поесть и поспать. Завтра с утра я найду его логово и докопаюсь до истины». «Я верю тебе, но все же сомневаюсь. Если возвратившийся придет сегодня, мы, возможно, не переживем эту ночь». «Здесь не может быть возможно. Он приходил в деревню 5 раз. Убивал, пожирал души и становился сильнее. Думаю, 6-ю ночь не переживет никто. Но сегодня его не будет. Можешь мне поверить? Завтра с восходом солнца я начну охоту». «Я пойду с тобой». Некромант кивнул. «Хорошо. Кроме тебя мне понадобится помощь еще 4 воинов. Ты сумеешь найти смельчаков, которые рискнут пойти за мной?» «Да». «Тогда потрудись, чтобы среди тех, кто пойдет, был несостоявшийся муж убитый. Как его зовут? Хазон?» «Да, зачем он тебе?» «Он необходим. Есть еще 2 дела, которые ты должен совершить, пока я отдыхаю». «Все, что угодно». Некромант рассмеялся. «Ты еще даже не знаешь, что у тебя попросят темный, а уже согласен. Где твоя осторожность, варвар?» «Прекрати называть меня варваром», — сердито нахмурился Ратон. «Мы не дикари. Что до осторожности, я готов о ней забыть. Что нужно сделать?» «Во-первых, добудь мне к утру 2 свиней. Во-вторых, тебе придется раскопать могилу девушки, которую убил твой сын. Мне нужна прядь ее волос и кусочек ногтя с указательного пальца левой руки». «Я не стану этого делать», — вскинулся Ратон. «Ук не позволяет». «Тогда вы все умрете. А Ук будет распоряжаться пустым алтарем и мертвой деревней», — перебил его Гафур. «Я в любой момент могу уйти. Вы — нет. Так что тебе решать, как поступить». Пока же вытаскивай семью из-под пола и уводи. Этот дом больше не пригоден для жилья. Его лучше разрушить. Только прежде сожгите все, что может гореть». Ранним утром следующего дня пятеро воинов в килтах ждали Сдисса у дома старейшины. Высокие, мускулистые, с заплетенными в косы рыжими волосами и лицами, раскрашенными красной краской, они походили на огненных демонов Брагунзана. Все были вооружены. Двое несли луки и колчаны. Колдун сомневался, что оружие причинит Драугру хоть какой-то вред, но не стал ничего говорить. Если железяки придают им уверенности в своих силах, тем лучше. Хазон оказался старше, чем думал Гафур. Ему давно было за 30. Широкоплечий, зеленоглазый, с густой опрятной бородой и тонким, едва видимым шрамом на шее. Он был так же угрюм и неразговорчив, как его товарищи. Но Сдисец заметил, что с Ратоном тот старается не общаться. «Да что там, они даже не смотрели друг на друга». «Ты все приготовил?» – негромко спросил у северянина колдун. «Да». Сын Ирбиса передал магу маленький кожаный мешочек. «Здесь то, что ты просил». «Волосы и ноготь. Отлично. При жизни мертвый любил ту, которую убил, и теперь этим можно воспользоваться. Любовь – прекрасное средство, чтобы обуздать любого, даже покойника». «Это свиньи?» – Гафур кивнул в сторону двух визжащих мешков. «Да. Их придется взять с собой». «Мы воины, и не будем таскать их у себя на спинах», – процедил один из северян. «Это позор». «Позором будет, если я оставлю тебя в деревне, а твои товарищи пойдут сражаться», – процедил некромант. «Так что выбор у тебя невелик, дружок. Или ты потащишь свинью на себе, или останешься с ней здесь». Варвар негодующе заворчал, но поймал суровый взгляд Ратона и заткнулся. Их вышла проводить вся деревня. Женщины, вопреки ожиданиям Сдисса, не плакали. Они отпускали сыновей и мужей с улыбкой на лице, молясь, чтобы Уг был с ними. Гафур в который раз отметил, люди Севера совсем не такие, как другие. Их души тяжело понять. Казалось, холод настолько закалил этих людей, что превратил в твердую ледяную поверхность. В зеркало, которое не всем показывает отражение. Когда мужчины перешли реку и впереди показались курганы, колдун повернул на запад. «Нам на юг», — сказал Ратон. «Следы ведут туда». «Он хочет нас запутать», — отозвался Сдисец. «Иди за мной и не беспокойся». Не вдаваясь в дальнейшие подробности, некромант направился в сторону холмистой гряды. Он знал, куда идти. Даже по прошествии суток в воздухе висел оставленный Драугром удушающий след. Конечно же, пятеро рыжеволосых ничего не ощущали, но того, кто смотрит в бездну, обмануть было непросто. Он знал, что тварь обустроила себе гнездо где-то за холмами. Свиньи раздражающе визжали, и Гафур коснулся их сознания, заставляя уснуть. Какое-то время люди шли через поля, заросшие зверобоем и желтоцветом, затем мимо карликовых березок, вокруг которых гулял растревоженный ветерок. Воздух звенел от стрекота насекомых. Возле низкорослых, усыпанных кроваво-красными цветами кустов, нашлась тропинка, ведущая к холмам. Она, петляя среди душистого разнотравья, пробежала мимо неглубокого озера с темной торфянистой водой. Берега водоема кишели дикими птицами, а сразу за ним начинался сосновый бор, плавно забиравшийся на высокий отрог. Гафур решил, что идти напрямик неразумно. Высота не высота, а силы уйдут. Уж проще следовать за тропкой, и, быть может, им окажется по пути. Так и случилось. Маленький отряд вышел к глубокому ручью, впадающему в оставшееся за спинами озеро, прошел вдоль него и оказался в узкой каменистой балке, заросшей дикой северной малиной, дремучей ежевикой и все теми же колючими кустами с кроваво-красными цветами. Тропка сузилась, превратилась в едва видимую ниточку, но теперь это было неважно. Все видели, что в растительности кто-то протоптал дорогу, и не возникало сомнений, кем этот кто-то был. Ручей, бегущий сверху, оглушительно звенел, прыгал по каменистым острым ступеням, скрывался в зарослях, подлезал под упавшие ветки и стволы. Здесь было прохладно и тенисто. Растущие на обрывистых склонах сосны загораживали дорогу солнечному свету. На пути оказалась нависшая над тропой в виде огромного козырька гранитная скала. Здесь ручей срывался вниз маленьким водопадом, и воздух был свеж и прохладен от мириады разлетающихся брызг. Вода падала в небольшой бассейн, из которого торчали острые влажные скалы. Воины напились и умылись. а затем свернули направо, начав подниматься по склону. Идти было тяжело. То и дело приходилось хвататься за выступающие из песчаной земли золотистые сосновые корни. Наконец, люди оказались на вершине одного из холмов. Сосны здесь стояли куда выше и прямее, чем на склонах, а трава напоминала густой ковер. В ней, куда ни кинь взгляд, блестели рыжеватые шляпки маслят. Гафур посмотрел в сторону, откуда они пришли. Деревня с такого расстояния была не больше ногтя мизинца. Далеко забрались. Гораздо дальше, чем он рассчитывал, но в этом не было ничего фатального. Поляна, как никакое другое место, подходила для того, что он задумал. Солнце висело над головой, тени почти исчезли. Вот-вот настанет полдень. Лучшее время, чтобы встретиться лицом к лицу с тем, кто не слишком жалует солнечный свет. В это время суток дыхание бездны наименее ощутимо, а следовательно, Драугар гораздо слабее, чем всегда. Грех этим не воспользоваться. Некромант посмотрел на северян, ожидающих его приказаний. «Думаю, подготовимся здесь», — сказал колдун. «Закалите свиней». «А что будешь делать ты?» — мрачно спросил Хазон. «Увидишь». Пока северяне занимались делом, колдун еще раз осмотрелся. Определив, где восток, опустился на колени и быстро помолился. Он не был набожен, но в данной ситуации считал, что это будет не лишним. Затем снял с плеча сумку, открыл ее, достал толстую книгу в переплете из человеческой кожи, нашел нужную страницу с таблицами звезд и лунным календарем. Сверившись с ними, извлек из все той же сумки небольшую баночку с черной краской, получаемой из слюны поющих восточных червей, и тоненькую кисточку из горностаевых волос. Четкими короткими штрихами нарисовал на тыльной стороне ладони левой руки два десятка мелких рун подчинения, связав себя со своим мечом. Заключил все это в круг и добавил по пирамиде стабильности на центральных суставах каждого из пяти пальцев. Теперь, что бы ни случилось, никто не сможет выбить его дар и заблокировать магию. Отчего-то Гафур ни на миг не сомневался, что хозяин Драугра попытается провернуть подобное. Закрыв баночку и обтерев кисточку, он вместе с книгой убрал их обратно. Встал с колен. Острым черным ногтем провел по своему правому предплечью, разрезая кожу. Показалась кровь. Колдун дал ей свободно стекать к пальцам, затем помахал в воздухе рукой, заставляя горячие алые капли упасть на траву, подошел к стоящим над мертвыми свиньями детям Ирбиса и пометил кровью бока животных. «Сделайте то же самое». На этот раз они ничего не спрашивали и поступили так, как он сказал. Некромант внимательно проследил за каждым из воинов и удовлетворенно кивнул, когда они отдали часть своей крови. Опять настал черед рисования. Стандартные руны подчинения, стабильности, вызова, усиления — плюс сложная, хрупкая и безумно опасная для художника гексограмма Алла-Ад-Йиля, призывающая из бездны бесплотного демона четвертой ступени. Любая ошибка в ее создании могла обернуться гибелью вызывающего, но Гафур нарисовал ее дважды, на каждой свинье, и его рука ни разу не дрогнула, а срывавшиеся с губ страшные слова были произнесены четко и в установленные сроки. Воины хмуро взирали на разрисованные черным бока несчастных животных, но молчали. Белый запустил руку в бездонную сумку, вытащил маленький пузырек из синего, необычайно красивого стекла. На его дне радужным блеском и искорками веселья переливалась непонятная субстанция. Можно было подумать, будто это расплавленный металл, если бы не то обстоятельство, что стекло флакона оказалось необычайно холодным. Вытащив зубами плотно пригнанную пробку, некромант капнул на тушу каждой свиньи по одной капле. Остро запахло корицей, а свиные шкуры зашипели, словно на них щедро плеснули крутым кипятком. Покончив с этой процедурой, маг запустил руку под мантию и достал две длинные черные иглы. Их он воткнул свиньям под левые лопатки. Затем взялся за хилс. Череп-набалдашник проснулся, протяжно зевнул, и северяне отступили на несколько шагов, так как мертвые тела животных шевельнулись. Потом произошло и вовсе невообразимое. Свиньи, зловеще хрипя, начали увеличиваться в размерах. Их шкуры почернели, морды уродливо вытянулись, зубы выросли до неестественных размеров, тела раздались в ширину, обросли мышцами, и без того маленькие глазки стали еще меньше, загорелись изумрудным огнем. Хрипя и сопя, словно пробитые кузнечные мехи, чудовищные твари встали на ноги и, не обращая внимания на застывших людей, направились в противоположные концы поляны. «Клянусь угом», — наконец прошептал Ратон, — «это не слишком...» «Приятно, зато действенно. Какое-то время они смогут удерживать Драугра». «А огненная змея?» «Ее питает луна, днем она бесполезна». Гафур прошелся по поляне, рассыпая из покрытой воском коробочки серый порошок. Он был рад, что здесь есть ветер. Любой мертвый почует запах пыльцы черного глаза за несколько лиг. Эта вещь действеннее человеческой и уж тем более свиной крови. Хелблар вполне может игнорировать их аромат, пока не наступит ночь. Но даже он не сможет устоять против запаха пыльцы. На всякий случай некромант решил не рисковать и насыпал порошка в мешочек, где лежал локон и ноготь, убитой даромом девушки. После этого сжег все это и развеял пепел в воздухе. Теперь оставалось лишь ждать. Северяне, держась за оружие, поглядывали на усевшихся у сосен свиней. Те игнорировали присутствие людей и лишь поводили рылами из стороны в сторону, грозно похрюкивая. Гафур удерживал их через посох одной силой воли, и твари почти не жрали его магических сил. Подошел Ратон. «Когда мы пойдем к его логову?» «Я не безумен, чтобы лезть к нему. Там он как у себя дома, и мы превратимся в легкую добычу. А здесь открытое место и яркое солнце. Он придет сюда. Скажи своим людям, чтобы они были наготове. Когда он появится, пусть орут во всю глотку, но не встают у него на пути. Сталь здесь бесполезна». «Тогда зачем ты нас с собой взял?» «Должен же был кто-то нести свиней!» Пожал плечами некромант и, не обращая внимания на осыпавшего проклятиями варвара, отвернулся. Следовало повторить заклинание. Ждать пришлось даже меньше, чем он рассчитывал. Просто в какой-то момент ветер переменился, и в нос ударил уже ставший знакомым запах гнилой травы, хвои и плоти. Гафур громко крикнул, предупреждая варваров об опасности. Посох в его руках негодующе взревел, и мир померк, окрасившись в серые тона. Поляна взорвалась призрачными огнями, которые умерщвляли траву, цветы и деревья, напитывая воздух, выкоченный из них жизнью и всесокрушающей силой смерти. Рисунок на левой руке Сдисца заполыхал багрянцем, кости выкручивало от обрушившейся на смертную оболочку мощи, но он, не обращая внимания на боль, нанес невидимый удар по южному краю холма. Сосны с оглушительным стоном истаяли в воздухе, взорвались черным пеплом, который облаком повис над мертвой, пожухлой травой. Но Драугра там уже не было. Тварь успела выпрыгнуть из засады и с грохотом приземлилась на поляну, оставив на ней глубокие отпечатки. Только теперь Гафур смог рассмотреть того, кто ему противостоял. Он не видел Дарома при жизни, но сразу счел, что тот не мог быть столь массивен. Широченные плечи, бычкообразный торс, длинные руки, заканчивающиеся когтистыми пальцами, шипы на локтях и коленях, бледно-синяя мертвенная кожа. Местами она отсутствовала, и была видна плоть и кости. Предыдущая встреча с некромантом не прошла для возвратившегося даром. Приплюснутое лицо с широким носом, массивными надбровными дугами и тяжелым подбородком. Губы у Хелблара отсутствовали, и на их месте торчали редкие желтые зубы такого размера, что вполне смогли бы рвать шкуру снежного тролля. Глаза — два пустых, незрячих бельма. Лишь ярко-рыжие волосы напоминали о том, кем это существо было раньше. Гафур, не раздумывая, швырнул в чудовище заклятием, разрушающим связь между душой и телом. Но ничего, кроме того, что тварь на мгновение замешкалась, не вышло. Заклинание попросту стекло по синей коже, не причинив вставшему из могилы никакого вреда. Левую руку Сдисца опалило болью. Пирамиды стабильности дали знать, что некто только что нанес удар, пытаясь отрезать некроманта от дара. Атака оказалась столь сильна, что 3 из 5 пирамид выгорели. Но оставшиеся 2 позволили удержать магию и захлопнуть первую ловушку. Откат, ударивший неизвестного, оказался крепким и на какое-то время исключил его из игры. Однако Драугр и не подумал напасть на самого опасного противника. Вместо этого он прыгнул на северян, едва не зацепив Ратона. Тот мягко утек возвратившемуся за спину, а один из лучников выстрелил, но стрела, не пробив кожи, отлетела в сторону. Хазон ударил мертвеца топором. Оружие со звоном разлетелось, словно было создано из стекла. И в этот момент на порождение бездны с двух сторон набросилось то, что раньше было свиньями. Смерть встретилась со смертью. И визжащим клубком покатилась по поляне. Зубы слуг Гафура оказались не в пример крепче людского оружия. Они безжалостно рвали чужака, пытаясь добраться до сердца. Тот одним ударом сбросил с себя левую тварь, но вторая оказалась у возвратившегося на спине и вцепилась в шею, прилипнув к нему точно пиявка. Драугр взревел и утонул в земле, тем самым сбросив с себя рассвирепевшего охранника. Потеряв противника из виду, обе чудовищных свиньи начали с визгом носиться по поляне. Северяне собрались в кучу, стали спиной к спине, держа оружие наготове. Тупицы. Благодаря собственной магии, возвратившийся может перемещаться под землей. И быстро. Не теряя времени, маг ударил Хилсом у себя под ногами, крикнул, заставляя клубящуюся в воздухе силу уйти в землю. Результат не заставил себя ждать. Хелблар с ревом выбрался на поверхность. Его шкура дымилась, плоть местами обуглилась. Слуги вновь набросились на него. Гафур пытался разорвать нити, связывающие чудовище с этим миром. Но ни разу не подводившие заклинания не дали никакого результата. Драугра что-то держало. И крепко. Посох в руках Сдисца мелко дрожал, выплевывая заклинание за заклинанием. Свиньи визжали, Драугр выл, северяне рассыпались по поляне, стараясь по совету мага держаться от чудовища как можно дальше. Оба лучника опустошили колчаны. Некоторые стрелы попали в те места, где отсутствовала кожа, но, как и следовало ожидать, не причинили твари никакого вреда. И тогда некромант пошел на хитрость. Освободил частичку дара и вытащил из золы и пепла отражение души мертвой девушки, надеясь, что та поможет ему в этой нелегкой битве. Бесплотный, едва видимый под прямыми солнечными лучами призрак появился на поляне. Но, вопреки ожиданиям Гафура, кинулся не на Хелблара, а на Хазона, вцепившись одной тонкой рукой ему в волосы, а второй нанося удары по лицу. Человек закричал, попытался сбросить с себя невидимого врага, но ни у него, ни у бросившихся к нему на помощь товарищей ничего не получилось. Белый, сыпля страшными проклятиями, разметал собственное заклятие, выбросив привидение во владение пожирательницы жизни. Драугр расправился с одним слугой, разорвав его двумя руками, отряхнулся, словно большая собака, заставляя вцепившуюся в его загривок вторую тварь отлететь в сторону вместе со здоровым куском плоти в пасти. Он был искалечен, но все еще опасен. Проворно настигнув упавшую свинью, возвратившийся обрушил страшные кулаки на ее череп. Вторая ловушка захлопнулась. Освобожденные от плоти демоны не собирались никуда исчезать и должны были выполнить последний приказ некроманта. Они бросились по нити, связывающей Хелблара и его хозяина. Совсем скоро неизвестному колдуну придется заняться усмирением чудовищных созданий и забыть о своем подопечном. Так и случилось. Прежде чем Драугр бросился на людей, нити, наделявшие его силой, потекли и начали таять одна за другой. Гафур воспользовался этим, подскочил к чудовищу, саданул кусающимся Хилсом ему в морду, выкрикивая формулу связывания. Бахнуло, мерзко зашипело, возвратившийся с грохотом рухнул на спину. Маг, не теряя времени, встал над порождением бездны, воткнул острие посоха ему между ребрами, пробив сердце и пригвоздив к земле. Где-то в другом мире оглушительно лопнула последняя из удерживающих жизнь Драугра нитей. Белые глаза погасли. Во все стороны от трупа начал расползаться туман. Поднялся ветер, и над Хелбларом образовалась бешеная воронка. Тело словно таяло. Гафур пристально смотрел на него, но в какой-то момент ему пришлось закрыть глаза рукой. Таким сильным стал ветер. Когда он вновь обрел способность видеть, возвратившегося больше не было. Вместо него на мертвой серой траве лежал совсем еще молодой, рыжеволосый человек. Рядом с ним на коленях стоял Ратон. Его лицо было непроницаемо. Остальные северяне, все еще ошеломленные случившимся, стояли за спиной вожака и глазели на мертвого Дарома. «Ты все-таки смог его победить, Белый», — сказал Ратон. «Мой род у тебя в неоплатном долгу». «Через несколько минок этот долг станет еще более неоплатным», – нехорошо усмехнулся Гафур. Его мутило. По жилам растекалась предательская слабость. Хотелось лечь и уснуть. Но колдун остался стоять. «Зачем ты убил их, Хазон?» Северянин, лицо которого было исцарапано руками призрака, посмотрел на колдуна из-под лобья, но ничего не ответил. «Нареченная невеста изменила тебе с мальчишкой, так?» «О чем ты говоришь?» – непонимая нахмурился Ратон. «Я говорю о том, что твой сын не убивал девушку. Ее убил Хазон. И Дарома тоже. Думаю, он застал их вместе. Слишком громкая пощечина, когда лучшего воина обходит какой-то щенок». «Это правда, Хазон, сын Ларога?» – Ратон сжал кулаки. «Язык южанина – язык змеи. Он лжет!» «Возможно», – тонко улыбнулся Гафур. «Люди часто лгут. Но те, кто приходят из-за грани – никогда. Одна из причин, почему появился Хелблар – месть. Все это время он искал своего убийцу. Именно потому бросился не на меня, а на тебя». «Кроме него рядом оказались еще и все мы», – пророкотал один из детей Ирбиса. «О да. Это можно бы списать на случайность, варвар, если бы не одно «но». Вызванный призрак девушки, вместо того, чтобы спасти своего любимого и задержать превратившегося в Драугра убийцу, бросился на Хазона. Вы сами видели. Призрак хотел наказать того, кто отправил его в мир пожирательницы жизни. Не это ли главное доказательство? Ты убил, воин, их обоих. Имей смелость признаться». Хазон напрягся. Быстро стрельнул глазами направо, где никого не было, но северяне не дали ему возможности бежать. Несмотря на оказанное сопротивление, они скрутили его, заломили руки, заставили упасть на колени. Один из воинов схватил убийцу за волосы и оттянул голову назад, обнажая горло. Дверь в дом старейшины была заперта, но Гафура это не смутило. Он трижды стукнул в нее посохом и стал ждать. Открыла женщина, которая в прошлый раз готовила на гору отвар от кашля. Не глядя на нее, некромант прошел внутрь и без приглашения сел к столу. Старейшина был вместе с Ратоном, и последний поприветствовал пришедшего как своего самого большого друга. Некромант вернул ему сына и восстановил честь рода. Дети Ирбиса это ценили. «Ты был прав, южанин». Нагор собственноручно налил гостю медовухи. «Хазон во всем признался, да спасет Ук его заблудшую душу». «Все было так, как я говорил?» «Да, несмотря на волю родителей, Наара не любила его и не хотела быть с ним. Они с Даромом собирались уйти из деревни, но Хазон им не дал. Выследил и убил обоих. Возвратившись, родился из пламени мести. Спасибо тебе. Ты спас всех нас». «Рано благодаришь, старик. Бездна дала, бездна это брала», – жестко сказал колдун. «Ты ведь знаешь, зачем я здесь. Поверь, я пойду до конца. Если потребуется, буду выдавливать глаза каждому из тех, кто здесь живет, пока не услышу то, что хочу. Ты веришь мне?» Нагор какое-то время молчал, пристально глядя на огонь в очаге. Затем вздохнул. «Я верю тебе, Белый. Ратон, оставь нас». Рыжий великан, не понимая, что происходит, встал. «Боишься прошлого, старейшина?» – приподнял густые брови некромант. «Нет, до сегодняшнего дня боялся. Теперь уже нет. От прошлого не убежишь». «Тогда пусть он останется. Я не вижу причин скрывать наш разговор». Нагор едва заметно кивнул, и Ратон, недоумевая, сел на свое место. «Как ты догадался, маг?» Казалось, старейшина разом постарел еще на 80 лет. «Это просто. Ты прав, что возвратившийся пришел ради мести. И не прав. Если бы дело было только в личной мести, из могилы встал бы обычный мертвец. Ну или, в крайнем случае, кровосос, который выпил бы вашего лучшего воина и на том успокоился. Но земля родила Драугра. Какой бы лютой ни была человеческая месть, она не способна привести в мир такое. Он убивал всех без разбора, пожирал души, набирался сил. И не только он. Я знаю, что у Хелблара был хозяин. Я знаю, что это он питался душами тех, кого убивал его пес. Так он мстил вам. Именно его магия привела возвратившегося к жизни. И теперь я жду ответа от тебя, старик». «Ты пришел не просто так. Искал его?» «Да, я искал. Хотя и не ждал, что найду таким. Так расскажешь мне, как его убили?» «Ты и это знаешь. Иначе бы ему не пришлось питаться душами», – пожал плечами Гафур. Нагор устало прикрыл глаза. «Я уже говорил, что от прошлого не убежишь. Хотя мы и надеялись, что оно больше не вернется в нашу деревню. Я последний из тех, кто помнит. Все остальные давно пируют в ледяных чертогах Уга. В то время мне было всего несколько зим. Да, он пришел к нам 85 зим назад, из-за курганов. Так же, как и ты, он носил белую мантию и посох, увенчанный черепом. В прошлый раз я солгал тебе в том, что некроманты из Диса никогда не доходили до нас». «Я знал это». Лицо Гафура было спокойно. «Продолжай». Старик кивнул, затем улыбнулся в бороду. «Сколько времени прошло, а я помню его лицо. Зло трудно забыть». «Здесь я с тобой согласен», — криво улыбнулся некромант. «Добро люди забывают гораздо быстрее. Что он сделал?» «Мы не хотели пускать его в деревню. Тому, кто пирует со смертью, не место среди нас. Колдуну это не понравилось, и он начал убивать». «И вы уничтожили его?» «Не сразу. Нет, мы сражались. Видит Уг храбро, но он все шел и шел. А за ним вставали те, кто прежде были нашими братьями. Его убили случайно. Уг направил стрелу одного из воинов. Вот и все». «Именно поэтому на этот раз вы решили пустить некроманта. Что же, некоторые уроки идут на пользу. Я услышал тебя, Нагор, сын Зарона. Не знаю, сказал ты мне правду или нет, сейчас это уже не важно». «Ты не станешь мстить?» «Месть не лучшее наследство», — покачал бритой головой Гафур. «Она разъедает изнутри, как стая голодных плотоядных червей Керуфа. К тому же, за того, кого вы убили, мстить не стоит. Он изгой и отступник. Круг отказался от него и желал наказать, но он бежал». «Ты лукавишь, колдун, когда говоришь, что искал его. Ты не мог не знать, что этот человек давно уже мертв. Слишком много лет прошло с тех пор». «И все же я его искал, старик. Многие из круга все эти годы искали. Но так случилось, что нашел я. Скажи, что вы сделали с телом?» «Его отнесли подальше от деревни, на юг. Там в лесу старые пещеры. Его закопали возле них. Вбили в грудь кол, засыпали солью, посадили дикий лен. Старейшины запретили жителям туда ходить. Сказали, что у пещер живет зло». «Разумный поступок. Жаль, они не догадались сжечь тело. Соль и лен не давали его духу обрести силу, но и только-то. Он был магом восьмого круга, а таких не столь просто убить. Давай я догадаюсь. Именно к пещерам для любовных игр бегали Даром и Наара. Они знали, что никто их там не увидит, а сами были не склонны верить старым сказкам. Какая самонадеянность». «Да, именно там их нашли убитыми». «Не удивлюсь, если это произошло рядом с могилой. Только кровь могла вернуть дух колдуна из бездны. Он обрел жизнь, или не жизнь. Стал тем, кого в моих землях называют личем. А потом создал вам на погибель и себе в помощь Драугра. Тот накачивал хозяина душами и делал сильнее. Жаль, что я понял это только после той ночи в деревне. Время было упущено, а душа ходящей, прости, старик, ценнее всех остальных. С нею лич стал очень силен». «Ты с ним справишься?» «Разве я говорил, что пойду туда?» «Думаю, твоей целью было не только узнать, что случилось с вашим отступником. Вряд ли рассказ полуслепого старика стоил долгой дороги из Диса». «Все имеет свою цену». «Ты словно снежный кот. Очень долго ходишь кругами, колдун». Устало прикрыл глаза Нагор. «Скажи, что тебе нужно?» Гафур посмотрел на молчаливого Ратона, затем на старейшину. «Когда отступник покинул нас, он взял кое-что с собой. То, что столетиями принадлежало кругу. Именно за этим я сюда и пришел. Что вы сделали с его вещами?» Нагор сухо рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что я храню их у себя под полом? Никто не согласится оставлять в доме зло. Я не знаю, что с ними стало и как тогда поступили старейшины. В детстве не думаешь о таких вещах. Может, их сожгли, а может, закопали вместе с телом. В любом случае, в деревне их нет». «Тогда мне не остается ничего иного, как пойти туда. Как мне найти это место?» «Я провожу», — наконец-то подал голос Ратон. «Не в моих правилах говорить об опасности, но я скажу. Ты можешь не вернуться, варвар». «Я просил не называть меня варваром, колдун. И я доведу тебя. Моя семья в долгу перед тобой». «Очень благородно», — фыркнул Гафур. «Впрочем, это твой выбор и твоя жизнь. Поступай, как хочешь». «Ведь ты делаешь это не ради нас», — сказал старейшина. Ты прав, у меня свои причины. Если бы их не было, ты бы прошел мимо. Гафур очень долго молчал, затем встал, подхватил посох и пошел к двери. В последний момент он остановился, обернулся и с загадочной улыбкой произнес: «Позволь мне не отвечать, старик. Ты ведь знаешь верный ответ». «Знаю», — вздохнул тот. Было видно, что он очень устал. «Ступай, сугом, гость, я буду молиться за тебя». «Молитва мне не помешает», — кивнул колдун и вышел. Белки в кедровом лесу оказались огромными, злющими и скандальными. Чужаков, покусившихся на их землю, они не жаловали. Перепрыгивая с ветки на ветку, негодующие орали «чак-чак», баламутя спокойную тишину. Одна нахалка даже запустила в Ратона пустой шишкой, но промахнулась. И тот погрозил ей кулаком, чем заработал новую волну возмущенных воплей. Северянин с топором в руках вышагивал впереди, показывая дорогу. Они шли на юг уже больше Нара, но сколько ни пытался маг почувствовать присутствие чужой воли, у него ничего не получилось. То ли лич затаился, то ли оказался даже сильнее, чем полагал Гафур. «Долго еще?» «Нет, почти дошли. Видишь вон ту прогалину. Сразу за ней». «Тогда остановись, мне нужно немного времени». Здисец присел, разложил вытащенные из сумки пузырьки, обновил рисунок на левой ладони, вытер кисточку. Затем вытащил пробку из крайнего пузырька с прозрачной жидкостью, понюхал, поморщился, не успокоившись на этом, открыл еще два. «Откуда в лесу пещеры?» «Не знаю. Они были здесь всегда». «Что ты о них знаешь?» «Я туда не спускался. Запретное место. Но ходят легенды, что они большие». «Очень ценные сведения», — нахмурился колдун. «Не бойся того, что сейчас произойдет, и сиди спокойно». Белый залпом выпил все три пузырька. Закашлялся, выгнулся дугой от нестерпимой боли. Когда судороги закончились, кожа его больше не была смугла. Она стала бледной, восковой, почти прозрачной. Брови и борода седыми. Глаза, включая белки, алыми, а зрачки вертикальными, точно у кошки. «Идем, варвар, я уже могу стоять на ногах». «Не называй меня варваром, ты похож на привидение, колдун». «Возможно, ты и прав, но это не даст ему ощутить мой дар и увидеть меня, так что я готов поиграть в привидение». «Я тебя вижу». «Ты пока еще жив». Бескровные губы улыбнулись. «Идем, у меня не так много времени». В какой-то момент Гафур понял, что больше не слышит белок. Не пели птицы, не стрекотали насекомые, даже ветер, прыгавший по верхушкам кедров, куда-то делся. В этой части леса висела оглушающая, звенящая тишина. «Он знает, что я пришел, и ждет». «Тебе виднее. Вон вход в пещеры. То ли невысокий холмик, то ли высокая кочка. Огромный, заросший грязно-зеленым лишайником камень нависал над черным, высотой в человеческий рост, провалом, уводящим во тьму. А вот и могила». Гафур прошел к развороченной земле, находящейся совсем недалеко от спуска в пещеру. Заглянул в глубокую яму. Затем, не обращая внимания на то, что земля пачкает мантию, спрыгнул вниз. Внимательно изучил кости, остатки истлевшей мантии, проржавевшие ножны с кривым, все еще блестящим клинком из дисской стали. «Это он?» – пророкотал стоящий на самом краю могилы Ратон. «Да». «Черепа нет». «Естественно. Духу требуется вместилище, а череп для этого самый лучший сосуд». «И куда же он делся?» «Улетел». Усмехнулся некромант, нисколько не погрешив против истины. Ратон протянул руку и помог колдуну выбраться из могилы. «Там нет того, что ты ищешь?» «Нет». «Как он мог забрать посох? Ведь это тебе нужно». «Внимательно послушай, что я тебе скажу, человек». Вместо ответа сказал здисец. «Следи за солнцем. Если я не вернусь к тому времени, как его край коснется верхушек деревьев, уходи. Если поспешишь, у тебя останется время, чтобы увести жителей деревни в курганы. Алтарь Уга даст вам возможность пережить ночь. Туда лич не сунется». «Ты считаешь, что если умрешь, колдун придет к нам?» «Если я умру, у него будет моя сила и мое тело. Лучше бы вам быть отсюда как можно дальше. Если выстоите ночь, на следующий день уходите из этих мест прочь. Ты все понял?» «Да, я буду ждать тебя сколько смогу». «Польщен», — сказал некромант, и алые глаза насмешливо сверкнули. «Скажи, что с душой моего сына? Она у Уга?» «Нет, она под землей. У него». Не оглядываясь, он поспешил к зияющему входу в пещеры. Пол, влажный от стекающих с поверхности дождевых и талых вод, был неровным, а сам коридор таким узким, что в нем едва-едва могли разминуться два человека. Потолок нависал над самой головой, щерясь острыми зубами выступов. Даже неопытный человек мог понять, что пещеры не рукотворны. Все сделала вода. Об этом говорили формы и рисунок стен, и едва слышное журчание, доносившееся откуда-то из глубины. Шагов через 30 коридор повернул под прямым углом, и словно какая-нибудь рыба резко нырнул вниз. Солнечные лучи сюда уже не проникали, и Здисец попал в объятия недружелюбного мрака. Но темнота не смогла заставить его остановиться, а тем паче повернуть назад. Маг не стал высекать огонь или вызывать магических светлячков. Хоть тьма и скрывала угрозу, в то же время она являлась и защитником. Свет сейчас был совсем не к месту. Да колдун и не нуждался в его присутствии. Измененные магией и эликсирами алые глаза с расширившимися вертикальными зрачками улавливали мельчайшие оттенки мрака и позволяли человеку видеть так, словно он был на поверхности. Гафур ступал мягко, его скроенные из мягкой кожи речного дракона сапоги не издавали ни звука. Он настороженно вслушивался, но чуткое ухо не улавливало ничего, кроме далекого гула подземного потока. Через каждые 15 шагов Здисец останавливался, прижимался к одной из стен, считал до 10, затем, используя маленькую талику дара, прощупывал окружающую его действительность в надежде почувствовать гнетущее присутствие чужой силы. Но на его мысленный призыв отзывались лишь холодные камни, и ответом было равнодушие. Он долго шел, давно потеряв счет времени. Коридор разросся, его своды ушли в высоту, стены раздались в стороны. Откуда-то снизу неприятно дохнуло холодом. Здесь властвовало полное безветрие и вода. Много воды. Она была на полу, скапливалась в нишах, превращалась в небольшие озера с черной мутью. Началась череда холодных, однообразных, похожих друг на друга неуклюжих залов. Некромант полагал, что если спуститься еще ниже, на стенах выступит иней. Глубина не слишком велика. Этим пещерам далеко до гробниц Аль-Джагула, зарытых в песке Великой пустыни. Но на севере земля не прогревается даже летом. То и дело, в стенах появлялись ответвления, предлагающие путнику заглянуть в новый коридор или зал. В каждом из них мог затаиться враг, но колдун предпочел держаться главной дороги и не лезть в узкие лазы, рискуя шеей. Он был уверен, что лич знает о его присутствии, и рано или поздно они найдут друг друга. Весь вопрос в том, кто первым это сделает. От ответа на него зависело многое, ибо некромант понимал, что вряд ли случится длинный поединок. Бой не будет напоминать сражение на мечах. Здесь требуется не меч, а кинжал. И бить им лучше всего в спину. Здисец поравнялся с летящим откуда-то сверху ревущим водным потоком. Миновал его. Подземные залы вновь изменились. Вода осталась позади, и пещеры теперь напоминали ячейки сот плотоядных шершней, а, быть может, сырные дыры. Стало настолько холодно, что если бы тело некроманта не оказалось подготовлено к этому, оно бы тряслось так, что стучали зубы. Здесь повелевала зимняя стужа, и будь у Здисца факел, миллионы кристалликов льда на стенах искрились бы, словно миллионы звезд на черной обивке сахально-фульского неба. Ноги то и дело скользили. Каменный пол покрывала невидимая, но весьма ощутимая ледяная корка. Гафур отрешился от холода, забыл о нем, перестал быть живым человеком из крови и плоти. Стал точно таким же, как враг. Холодным, неосязаемым, мертвым. Даже пар не врывался из его рта и ноздрей, а сердце билось столь медленно и слабо, что любой мог принять колдуна за оживший труп или за бесплотного призрака. На пути оказался один из немногих в этой части пещер перекрестков, но колдун проигнорировал его и, прислушавшись, наверное, в тысячный раз, двинулся дальше. Вперед. Только вперед. Он остановился, когда оказался в низком, очень широком зале с плоским каменным потолком, огромными наростами сосулек на стенах и снегом, слежавшимся на полу в плотную кору. эта пещера никуда не вела, и некромант разочарованно поморщился. Более ярких эмоций он себе не позволил. Пришлось возвращаться к перекрестку. Решая, в какую сторону идти, Здисец краем сознания ощутил незримое присутствие чужака. Тот осторожно прощупывал местность, надеясь узнать, где скрывается незваный гость. Паук проявил себя. Маг улыбнулся одними губами, и такова была его улыбка, что, узри ее любой из смертных, бросился бы в страхе прочь, крича и умоляя богов о милости, ибо не было в гримасе тонких лиловых губ ничего человеческого. Заклятие колдун приготовил уже давно, пускай на его создание ушел не один нар кропотливой и не самой приятной работы. Оставалось лишь заплатить за него кровью. Об этом маг тоже позаботился заранее и, вытащив из сумки маленький пузырек, вылил его темное содержимое на холодный пол. Спустя уну, рядом с Гафуром-призраком, встал Гафур-человек. Теплый, живой, настоящий. Такой лакомый и доступный. Некромант и Морок кивнули друг другу, словно старые приятели, а затем обманка выхватила из ножен кривой меч. Его лезвие вспыхнуло багровым. В следующую уну клинок, поднявшись на высоту человеческого роста, поплыл прочь в сторону левого коридора, освещая стены всполохами магического огня и заставляя гротескные тени плясать под потолком. Следом за мечом, шагах в семи, опираясь на посох, пошла обманка, сейчас являющаяся куда более человеком, чем ее красноглазый повелитель. Гафур отпустил свое создание на 30 шагов вперед и, крадучись, пошел за ним, следя, чтобы багровое зарево не удалялось, но и не приближалось. Так они и брели пустыми коридорами, минуя ледяные дворцы и каменные статуи, высеченные самой природой. Проходя зал за залом, колдун надеялся заставить затаившегося лича напасть, а затем сделать то, что ему было предначертано кругом. И вот, когда он уже начал подумывать о том, что его хитрую уловку раскусили, и враг не проявит себя должным образом, Хилс мелко задрожал, предупреждая о надвигающейся угрозе. Удар оказался стремительным. Заклятие, более всего похожее на черный многогранный бриллиант, прилетело откуда-то из-за гигантских сталактитов и, не долетев до обманки добрых 30 футов, беззвучно лопнуло. На его месте оказалось два бриллианта поменьше, в свою очередь лопнувших и родивших четырех меньших собратьев. Когда удар настиг пустышку, вокруг было уже больше 6 десятков черных, точно бездна, камней, каждый из которых был величиной с куриное яйцо. Гафур остановился, наблюдая, как его творение корчится от боли и теряет расползающуюся плоть, воя столь правдиво, что любой держатель услады караванов обязательно взял бы для своего представления столь выдающегося актера. Багровый меч бросился вправо, показывая некроманту, где скрывается лич. Но клинок не дотянулся до врага и, задрожав, словно мираж над пустыней, рассыпался сонмом беззлобных искр. Когда все было кончено, и в белой окровавленной мантии обманки остались лишь обугленные кости, Здисец позволил себе на несколько шагов приблизиться к расставленной ловушке и, вжавшись в стену, затаиться. Лича он увидел не сразу. Сутулая, широкоплечья, полупрозрачная фигура мелкими шажками вышла из-за каменных колонн. Лишь череп с мертвенно-голубыми, сияющими точно гнилушки глазами, да Хилс, оказались материальны. Все остальное было призрачно-серым и зыбким. Гафур во все глаза смотрел на черный посох в бесплотных руках. На его древке были золотые насечки, тускло блестящие в свете глаз мертвого мага. Они складывались в сложную вязь древних, как сам этот мир, рун. 8 позвонков в верхней части переходили в рубиновый череп, шипящий и излучающий мощь самой бездны. Великий посох некромантов Здиса. Тот, что когда-то вручили 8-му кругу сами проклятые. Утраченный 8 десятков лет назад и вновь с таким трудом найденный на самом краю мира. Сила, заключенная в Хилсе колдуна, начала действовать на плетение заклятия обманки, и то поплыло. С каждой уной Гафуру становилось все сложнее удерживать его в руках. Ждать больше нельзя. В любой момент лич мог понять, что его банальнейшим образом надули, и некромант ударил, вложив в заклинание все силы, весь опыт, всю злость и ненависть. О, многие из его ордена восхитились бы сложностью вязи и в то же время гениальной простотой заклинания. Редко кто отваживался рискнуть связать в одну основу тьму и свет, дать им пропитаться собственной душой, а потом отдать все это на растерзание пожирательницы жизни. И не испугаться, что вместе с колдовством смерть может забрать и твое тело. Но у Гафура не было иного выбора. Он хорошо понимал, что того, кто впитал в себя такое количество душ, ничем иным не проймешь. И поэтому рискнул. Не было ни громов, ни молний, ни ослепительных вспышек, ни рева призванных демонов. Всего лишь ветер, легкий, как утренний бриз на воде устричного моря. Он вором скользнул за спину лича, из-под тишка обнял за плечи, взметнул призрачную мантию. А затем, когда ничего не подозревающая жертва оказалась в его власти, взвыл на ухо и начал раздирать стальными когтями то, что связывало дух отступника с телесной оболочкой. Тварь, поняв, что попала в ловушку, скрипнула, словно старый сверчок, попыталась сбросить с себя смерть. Но ветер обуздания – не такой простой противник. Нельзя убить тьмой то, что содержит в себе свет. Свет отбивается только светом, и только тогда на его место решается прийти тьма. Отступник не умел этого делать. Или не смог. Или не успел. Зато он успел сделать кое-что другое. Швырнул во все стороны рой боевых заклятий. Лич не знал, где его убийца. Не видел его, но понимал, тот где-то рядом. И был уверен, что он не уйдет безнаказанным. Так и случилось. Гафур был слишком занят контролем над ветром, и когда выбросил перед собой сотканный из мрака щит, было уже слишком поздно. Что-то ледяное, сверкающее и гладкое без труда раздробило выставленную преграду, ударило некроманта в правый бок, обжигая нестерпимым холодом. Здисец застонал и, ослепнув от боли, упал на колени. Но хватки не ослабил, доделал начатое и лишь после этого потерял сознание. Много позже, когда ноги и руки стали непослушными от холода, он очнулся и понял, что все еще жив. Эликсиры перестали действовать. В потьмах, нашарив свой хилс, маг прошептал формулу, и посох замерцал серым цветом, заставляя мрак отступить. Бок был мокрым, его терзала ужасная боль. Запретив себе думать о ней, некромант с грехом пополам встал и проковылял туда, где лежал череп колдуна. С искренней благодарностью он прочитал молитву. Задуманное получилось. Дух был мертв, и глазницы черепа больше не пылали огнем. Пускай за это Гафуру пришлось заплатить жизнью. Здисец знал, что с такой раной долго не прожить. К смерти он относился спокойно, хотя и жалел, что умрет среди камня и льда, никогда больше не увидев солнца. Но прежде чем умереть, он должен был сделать еще одно, последнее дело. Колдун обнажил меч, и руны на клинке налились кровью. Одним мощным ударом маг расколол череп, и тут же в потолок пещеры ударил ослепительный столб сияющего перламутрового света. Отступив на шаг, некромант на мгновение прикрыл глаза ладонью. Вокруг него слышался радостный плач, веселые крики, смех. Из страшного плена одна за другой вырывались души тех, кого пожрал Драугр, и кто придавал личу силу. Яркие, словно весенние бабочки, и легкие, точно лебяжий пух, они осенними листьями закружились вокруг своего спасителя, и каждая говорила слова благодарности. Они походили на теплых солнечных зайчиков, больших и маленьких, ярких и пылающих. И если присмотреться, в них можно было увидеть образы тех, кому суждено уйти за грань. Два пульсирующих светлячка прошли рядом, и Гафур узнал лик девушки и того, кто был сыном Ратона. Промелькнуло лицо ходящей. Сгинуло и прошло. Нахлынуло и исчезло. Единые и многоликие, они танцевали все быстрее и быстрее, пока не превратились в размытые пламенеющие росчерки, сложившиеся в кокон, обнявший Здисца. Мягкое тепло окутало его тело, и боль стала уходить. А жизнь... возвращаться. Каждая из бабочек света отдавала тому, кто нес в себе тьму, частичку себя. Это продолжалось бесконечно долго и длилось всего лишь один миг. а затем пропала. Под смех хрустальных колокольчиков, слившись с мраком в одно целое. Он выбрался на поверхность, когда Ратон уже потерял всякую надежду. Грязный, с запавшими глазами, порванный окровавленной белой мантией, с двумя посохами и загадочной улыбкой на тонких капризных губах. Гафур ибн Асад аль-Сахальнифул сидел на душистой траве, не слушал рычания варвара, перевязывающего его почти затянувшуюся рану, щурясь точно кот, смотрел на ласковое вечернее солнце и улыбался. Мир ветра и искр. Минка. Минута. Здис. Восточное королевство, родина некромантии. Хилс. Название посоха некроманта. Этот артефакт получается в результате череды сложных магических ритуалов и является полумертвой, полуживой разумной вещью, магия которой пробуждается только если владелец связывает свою душу с посохом и отдает ему часть дара и жизненных сил. Набалдашник Хилса создан в виде черепа, в точности копирующего череп того, кто управляет им в данный момент. Количество позвонков на посохе обозначает принадлежность мага к тому или иному кругу мастерства, на который разделена здисская магическая школа. Наивысшим кругом считается восьмой. Уна. Секунда. Империя. Огромная страна, являющаяся крупнейшей и самой могущественной державой мира Хары. Кукс. Мертвец, поднятый с помощью магии. Ходящая. Женщина, обладающая светлой стороной дара, магией, разрешенной в землях империи. Сосредоточением сил и власти светлых магов в стране является башня. Проклятые. Изгнанники, некогда бывшие ходящими, обратившимися к темной стороне дара и развязавшие войну некромантов. Врата шести башен. Неприступная цитадель на единственном перевале через Самшитовые горы. Сахаль-Нифул. Столица Здиса. Нар. Час. Брагун-Зан. Или мертвый пепел. Каменистые мертвые пустоши на севере империи, появившиеся в результате войны некромантов. Центром Брагун-Зана считается громко поющая гора, уснувший вулкан. Керув. Один из заброшенных городов Великой пустыни. Речной дракон. Крокодил. Аль-Джагул. Один из проклятых городов-призраков Здиса. Услада караванов. Восточный трактир, находящийся на торговых путях. Сандон. Лес высокородных. Мелот. Божество, в которое верят люди Хары. Альсгара. Крупнейший южный город империи. Выстрел на разрыв. Выстрел из мощных луков в большинстве случаев исключает долгое прицеливание и удержание натянутой тетивы. Из-за большой силы натяжения стрельба идет на так называемый разрыв. Используется противоположно направленный рывок обеих рук. Звезда Хары. Восклицание, у эльфов означающее примерно то же самое, что «спаси Мелот» у людей. Набатор. Южный сосед и главный враг империи.